Глава 71. Магия уже бушевала на кончиках моих пальцев, когда эльф вдруг приложил палец к губам, призывая не шуметь. Блять! Соблазн кинуть вниз седьмую кару был очень велик. Но я лишь кивнул в ответ и, обернувшись, сильно поддав каждому из обмякших на отопчение любовничков по подзатыльнику, направился вглубь дома. «У нас гости!» Уже вскоре мы стояли близ лестницы, ведущей с первого этажа, полностью пробафанные и со сталью наголо. Сонные Кэл и Аджарт осоловело пялились в посеребренную тьму. Эрни сыто почесывал пах, а орка отводила глаза, являя собой само сосредоточие смирения. «Я иду!» Донесся снизу мелодичный голос, а вслед за ним послышался скрип ступенек. Видимо, даже всем известной легкоступности эльфов не хватило, чтобы пройтись по старой лестнице бесшумно. Ха-ха. Лентал поднялся, держа руки на виду, всем своим видом показывая мирность намерений. Хотя, думаю, с его-то 65-м уровнем он нас тут может закатать одним лишь взглядом. Хм. Или не может. Слегка измененная ощупь показала тяжелый груз дебафов, лежащих на эмиссаре разведки гексов. Это и есть воздействие каскада защиты? «Удивительная встреча, господин Том!» Поприветствовал он меня, сразу вычленив главнюка в нашей шайке. «Рад тебя видеть. Действительно рад. Это ведь ты, тот самый последователь мертвого бога, что вчера сравнял с землей целый квартал?» «Блядь, как он унюхал!» «Какая тебе разница?» Вопросом на вопрос ответил я, а Эрни был еще менее вежлив. «Чё тебе надо, Гекс?» Вместо ответа Лентал перевернул правую руку ладонью вверх, и на ней тут же возник поигрывающий зеленым перстень. «Это княжеский дар. Знак того, что я имею право говорить от имени князя Иммаранта. Я предлагаю вам, господа и прелестная леди, временно поступить на службу к князю и помочь нам оборониться от наших преследователей. Вы получите достойную награду за свою службу. В случае же неудачи, князь сделает все, чтобы выручить вас из беды». «С чего это такая щедрость?» Недоверчиво нахмурился я, все еще не понимая сути момента. «Небольшая группа гексов. Что они здесь делают? Почему не свалили к своим, как только началась операция по захвату города? Зачем им помощь нескольких слабосильных Аккари? Или он рассчитывает, что я и их преследователей превращу в такую же дыру, как улицу Воронов? И что это за преследователи? Уж не солдат или диктатика?» «Скажу честно. В настоящее время наши силы сильно ограничены. Но наша миссия сверхважна. Я готов пойти на любой шаг, чтобы хотя бы немного повысить шансы на ее успех. И тебе не важно, что я хожу под рукой мертвого бога? Гексагон превыше всего. Будь ты хоть сам повелитель ночи, я пойду с тобой на сделку, господин Том». «Надо же!» «Надо их спеленать и сдать диктатику!» Вдруг прошипела орка. «Какая бы ни была их миссия!» «Сопротивление бесполезно, милая леди. Еще несколько дней, и войска князя сломят Камелеон», — улыбнулся эльф. «Вам пора подумать о том, как вы будете жить после победы Гексагона». Хм, видимо, орка не разделяла уверенности Гекса. «Ты утонешь в дерьме, треклятый ублюдок!» Яростно прошипела она, а на ее руке заколыхалась какая-то огненная магия. «Ну уж нет. Гробить себя во имя сраного Камелеона я точно не собирался». «Эрни», — тихо сказал я, и мой товарищ в тот же миг со всей дури вмазал кулаком в челюсть недавней подруги по сексуальным утехам. Патриотически настроенная девица обмякшим кулем рухнула без чувств. Я посмотрел на Аджарта, но тот лишь пожал плечами. «Думаю, мы сможем договориться. Швыряться магией направо и налево я больше не буду, но кое-что я смогу вам дать. Если у вас, конечно, хватит смелости это взять», — сказал я, протягивая руку Ленталу. Почему я решил ему помочь? Потому что Камелеон был обречен. Все, что я о нем узнал, говорило о сильной разобщенности. Ну и зачем быть на стороне проигравших? Это вообще не моя война. Мне всего лишь надо свалить отсюда куда подальше. И еще кое-что. Отведя меня в сторонку, следующие несколько минут эмиссар Гексов ведал те обстоятельства, которые заставили его пойти на такой нетривиальный шаг, как просьба о помощи первых встречных. И едва эльф раскрыл рот, как я понял, что чертова судьба не только вновь занесла меня в адский переплет, но и дала шанс продвинуть мои собственные дела. Ибо там внизу сейчас таились в пыльной тьме два помощника Лентала и сама Примадонна Ларнакского королевства собственной персоной с пятеркой верных телохранителей. Очленеть! Теперь было понятно желание Гекса отстоять королеву любой ценой. Ибо именно ее подданные пропустили войска князя Имаранта сквозь свой телепорт, пока она отвлекала внимание членов Директика и самого диктатора Августа на светских вечеринках и пирах. Видимо, что-то пошло не так, и Лентал не сумел ее вовремя эвакуировать. Ну а по следам эльфов шли никто иные, как слуги тайной комнаты, элитнейший спецназ контрразведки Камалеона. Но и этого было мало. Включившийся каскад защиты отрубил не только телепорты на территории города, но и значительно ослабил всех, на ком не стояла печать защитников, наложив на них препротивнейшие дебафы. И если в армейских частях супротив этого были мощные стационарные артефакты защиты и специально заточенные на такие противостояния кулаки магов защиты, то для отряда Лентала ситуация и впрямь была аховая. Им нужно было пройти сквозь охваченный хаосом город, в то время как им на пятки наступали слуги тайной комнаты. Один отряд наемников ему уже удалось завербовать подобным образом. Это были лихие парни откуда-то из Калдала. Слуги до сих пор возились с ними где-то в квартале отсюда. Но пробираться дальше было опасно. Вокруг было полно отрядов защитников города, каждый из которых, будь он даже подобен восьмой роте, запросто уничтожит Лентала и его спутников. «Так может благородно сдохнуть и отлететь к порталу? Или вы привязаны где-то в ином месте?» — спросил я, когда эльф дошел до этого места. «Пока работает каскад защиты, шанс, что нас притянет куда-нибудь в глубокий тыл в лапы камалеонцев, слишком велик. Я пойду на такой риск лишь в крайнем случае, когда альтернативой будет стопроцентное пленение». «Понятненько. Что ж, кажется, я догадываюсь, почему эльф так подробно разжевывает мне свои проблемы. Он надеется, что я бумкну какими-то чарами безымянного и просто сотру с лица земли отряд слуг вместе с каким-нибудь кварталом. Если ты считаешь, что стоит мне щелкнуть пальцами и всех твоих врагов размажет, то ошибаешься. Во-первых, не факт, что у меня выйдет это еще раз. Во-вторых, довольно сложно прицелиться трибушетом по воробью. А в-третьих, мне просто жалко тратить столько силы. Но кое-чем я могу помочь. Но, как я уже говорил, не уверен, что у вас хватит смелости это взять». Эльф приподнял бровь, явно заинтригованный моими словами. И тогда я рассказал ему о зверско увеличивающих статы подчинениях, о чарах, коими могу снабдить его воинов, и о мертвой душе. «Возможно, это не то, что ты хотел бы увидеть, но наши шансы это поднимет. Ты говоришь, что не знаешь, как в дальнейшем снять эти подчинения?» «Пока нет, но это опасные чары. Находящиеся далеко от меня подопечные могут заиметь проблемы с головой». Говоря это, я непроизвольно бросил взгляд на Эрни, и это не укрылось от седого эльфа. «Что ж, я повторю вновь. Мы пойдем на все, чтобы выполнить наше задание и защитить Примадонну. Что касается твоих чар, в Гексагоне много сильных магов. Думаю, они решат эту проблему. Тогда остается еще одно. Моя... наша награда. Что ты хочешь?» И я сказал. Эта цена не была для эльфа большой. «Откуда ты, господин Том?» — спросил Лентал. Скрючившись, мы сидели на чердаке дома, шаря взглядами по окрестностям. Недлинная улочка заканчивалась парком, где не так давно гомонил местный люд, обсуждая идущие на юге бои. Левее виднелся большой постоялый двор, смотрящий на нас своим задником, а справа шла череда доходных домов, слепо таращившихся во тьму запертыми ставнями окон. «Издалека», — лаконично ответила я. Болтать не хотелось. Накинув подчинение сразу на 8 существ, я чувствовал себя, будто объевшийся под столом пес. Хотелось то ли выть, то ли блевать от переполняющих эмоций моих подопечных. «Странное ощущение», — пробормотал эльф, приложив руку к лбу. «Сейчас ты мне кажешься братом или очень давним другом, в котором я уверен, как в самом себе. Еще бы! Но на самом деле я видел, что седой эльф до сих пор сопротивляется прокинутым на него чарам. Его сила и жизненный опыт не позволяли так просто накинуть отравленную удавку. Лоб был покрыт испариной, а жилка на виске билась как проклятая, перегоняя кровь в тщетных попытках сопротивления. Даже Чарк не смог его сломить. И, как мне кажется, Ленталу даже не придется обращаться к иным магам. Он сам сбросит подчинение через несколько дней или даже часов. Когда мы обсудили договор, я спустился вниз и под внимательным взглядом темных женских глаз из-под капюшона невзрачного походного плаща по очереди набросил свои чары на подчиненных Лентала и телохранителей Примадонны. Они без колебаний пошли на это, едва седой эльф провозгласил то, что это заметно повысит их шансы на выживание. Втайне я, конечно, желал увидеть ту, о которой по Камалеону ходило так много слухов. Но она так и не проронила ни слова. Накинув подчинение, я принялся раскидывать свои малоприятные бафы. Новая линейка дала новую профу и новые чары. Но, конечно, нынче мне было совсем не до них. После чего, оставив воинов внизу, мы с Ленталом поднялись на чердак, чтобы обследовать округу. Большая часть магии эльфа была блокирована, поэтому мне пришлось стать для него глазами и ушами, кастуя и так и сяк измененный ощупь на ближайшую территорию. Эльф с огромным интересом пытался понять, что я делаю. Но, не видя потоков, определить, что за магия творится, чрезвычайно сложно. «Что у тебя за профа, что ты имеешь столько исследовательских заклинаний?» Удивленно спросил он, когда я запустил ощупь в четвертый раз, значительно снизив ее заметность, дабы замаскировать от возможных разведывательных чар недавних друзей, что внезапно обернулись врагами. Я вначале не понял вопроса, но потом догадался, что для эльфа каждая измененная ощупь казалась новыми чарами. «Мастер контроля мертвого бога!» Не стал скрывать я, ибо именно такое витиеватое название увидел вчера в интерфейсе после взятия 34 уровня. Никогда такое не слышал. Я так понимаю, последователей моего бога в Дарагаре никогда и не было много. Интересно, есть в Гексагоне мои собратья? Есть. Но ты прав, их можно пересчитать по пальцам, и почти все они на контроле у княжеского совета. Я смерил эльфа долгим взглядом. «Я надеюсь, у тебя не возникнет проблем с выполнением нашей сделки, а именно с пунктом «И ушли они на все четыре стороны». «Господин Том, голос князя, коим я говорил при ее заключении, нерушим». Произнося это, Лентал был очень серьезен. «Что ж, хотелось бы верить». А вот и вороги. Глупо было надеяться, с моей удачей влипать в истории, что на этот раз сия чаша меня минет. Вначале появилась магия. Осторожные чары прокрались по улочке, тщательно обследуя каждый дом. Они, словно ищейки, шли по следу наших гостей, вынюхивали и разведывали, докладывая невидимым хозяевам обстановку. И я совсем не удивился, увидев, как привлек их наш заброшенный доходный дом. Будь я более силен и опытен, возможно, мне бы удалось их отвадить. Но сейчас я лишь с досадой наблюдал, как информация о нас унеслась во тьму. И буквально через 5 минут на улочке появились тени. Их передвижения напоминали показательные штурмы спецназа, транслируемые по виртуалке. Скупые движения, слитные действия, просчитанные рассредоточения. «Это они?» — спросил я у эльфа. «Они». «Люди Сантара Приска. Мы давние знакомые». «Вестимо. Должно быть, Лентал играл с этими людьми в кошки-мышки годами. Но если я был бессилен против разведывательной магии камалеонцев, то у эльфа кое-что было в запасе». Он извлек артефакт в виде блестящего шарика и тут же активировал какое-то поле, разом накрывшее весь дом. «Активацию темных глаз они, конечно, обнаружат, но сейчас это уже не важно. Зато так они не смогут отслеживать наше перемещение», — пояснил он, проследив за моим взглядом, и вдруг удивленно вскинул белесые брови. «Ты видишь магию?» Отпираться было глупо, и я кивнул. Конечно, я увидел раскинувшуюся из артефакта сеть мельчайших потоков Малорга. Удивление Лентала подтвердило мои догадки. «Это очень редкий дар», — пояснил эльф. «Поговорим об этом позже. Сейчас же пора за дело». «За дело, так за дело». За предыдущие часы люди Лентала превратили дом в настоящую крепость, расставив ловушки около окон и тревожные маскирующие чары на проходах, и продумали план битвы. Камалеонцев было не слишком много, рыл 20. Но учитывая сильно ограниченную магию гексов, шансов у нас было по минимуму. Моя же команда должна была вообще выполнять в основном отвлекающие функции и не лезть в разборки больших дядь с уровнями глубоко за 50-е. Лентал утопал на первый этаж, а я же переместился на второй, где вдоль окон были рассажены мои ребята, за исключением орки, на которую от греха подальше Лентал надел двемерит. Короткий свист снаружи, и началось. А началось все совсем не так, как предполагалось. Выглянув в окно, я застыл, слепо шаря взглядом по едва освещаемой далекими пожарами улице, пытаясь отыскать группу теней, что видел с чердака. Но их не было. Твою мать, куда они испарились? В то, что слуги тайной комнаты решили пройти мимо, не верилось от слова совсем. Я продолжил вглядываться в темноту. Где-то на юге слышался шум боя, но эта улочка была мертвенно тиха. Но они, конечно, мимо и не прошли. Уже через минуту позади дома послышался шум, резкие выкрики и гул магии. Решили обойти? Что ж, этот вариант Ленталом был предвиден. А вот что не было предвидено, так это то, что к нам в окно вдруг влетят две едва видимые фигуры. Бац, бац! Они снесли Эрни и Кэла, словно ураган сносит рекламные щиты. Силуэт Кэла вдруг вспыхнул зеленым огнем. Он дико закричал, во все глаза таращась, как по его членам ползет пожирающее заживо зеленое свечение. А столбик его жизненной силы стремглав ринулся к нулю. Я успел дважды ливануть в него хил, но это было что мертвому припарка. Бедняга был сожран просто в мгновение ока. Только после этого я смог рассмотреть незваных гостей. Это явно были эльфы. Высокие и стройные, они были затянуты в удивительную гибкую броню, собранную из сотен небольших чешуек. Она облегала их фигуры на вроде второй кожи. Ни стыков, ни сочленений видно не было. Лишь на лицах эта броня сменялась на похожие на театральные маски с узкими прорезями для глаз. Недлинные волосы были собраны в короткие хвосты, оставляя на виду характерные слегка заостренные уши. Но вот с Эрни ублюдки ошиблись. Они, конечно, видели его уровень и, покончив с Кэлом, развернулись к нам с Аджартом, начисто вычеркнув его из числа тех, кто может оказать сопротивление. И это было очень зря. Слуги синхронно подняли руки, выпуская в нашу сторону какую-то дрянную магию, а Эрни в это время вдруг появился за правым из них. Ударив его под колено, он заставил припасть того к полу, как-то хитро возложил руки на лоб и под подбородок и... свернул гаду шею. Благодаря усиленным статам все это выглядело просто каким-то балетом. Вот это да! Это явно был какой-то отточенный прием из прошлой жизни. Камалеонец полыхнул алым светом, тут же спалив моему товарищу добрый 10%. Но расслабляться было еще ой как рано. Едва я порадовался нашей победе, как магия второго хрена ударила меня под дых. Это были какие-то хитрые чары, типа каскада. Они снесли мне чуть ли не треть здоровья, а затем накинули сразу два дебафа. Жуть тьмы, в мгновение ока заставившую меня рвануть прочь, и самойские лианы, начисто выключившие мне ноги. Как подкошенный, я с размаху врезался в косяк двери и, уже оказавшись на полу, с глухим мычанием пополз прочь от места схватки. В голове тысячами голосов билась лишь одна мысль. «Бежать! Бежать! Бежать!» А чертов слуга вдруг представился монстром неимоверной злобы, грозившим меня отсношать самым ненатуральным образом. Краем глаза я видел, что Аджарт рухнул рядом, а Эрни, в безумной попытке ринувшийся на врага, отлетел к другой стороне комнаты и остался лежать, спеленованный невидимыми чарами. «Твою мать! Неужели битва закончена? Он сейчас нам перережет глотки и...» «Хотя нет. Конечно же нет. Смысла резать нам глотки не было никакого. Мы вновь возродимся, и, скорее всего, прямо на этом месте». Потому вместо кинжала слуга достал тускло поблескивающие двемеритовые оковы. Это в миллион раз хуже. Разок я уже опробовал их на себе, и оказаться вновь в положении выброшенной на берег рыбы было хуже смерти. Все эти мысли плавали на самом краю океана холодного ужаса, коим затопил мою голову сраный эльф. Я пытался бороться, но это было поистине безнадежно. Отряхнувшись от невидимой пыли, слуга шагнул к бешено вращающему глазами Аджарту, который, подобно мне, ползком пытался покинуть комнату, и застегнул вокруг его шеи двимерит. Похоже, исходя из уровня, он принял его за старшего. И это дало мне несколько бесконечно длинных и бесконечно ценных секунд.